Глава 10. Игорь Серов шел по парку героев с недовольным видом, катя перед собой коляску с маленьким Антошкой. Всю ночь ребенок не мог уснуть, и они с женой маялись возле его постели. Утром Антон немного поспал, но вскоре снова заплакал и потянул ручонки к коляске. Это означало, он хочет погулять. Татьяна быстро одела мальчика, и Игорь, глаза у которого буквально слепались, покорно пошел с сыном в располагавшийся неподалеку от их дома парк. Молодой отец уповал на то, что малыш уснет крепким сном, и тем самым позволит ему прикорнуть на одной из уединенных лавочек. В будний день в парке обычно мало народу. Антон оправдал ожидания Игоря и сразу засопел. Серов шел по платановой аллее, выбирая укромное местечко. Впрочем, он уже знал, куда направиться. Три лавочки, окруженные леском, где росли крымская сосна, можжевельник и кипарисы, стояли неподалеку от морского побережья. Он развернул коляску и покатил ее в сторону пляжа. Скамеечки действительно пустовали. В жаркие дни их обычно облюбовывали пожилые мужчины с газетами в руках или мамаш с колясками. Пристроив коляску под сосной, Игорь плюхнулся на ближайшую лавочку и с криком вскочил. Она была залита чем-то красным и липким, скорее всего, кровью. Кровавая дорожка тянулась в заросли терна. Как завороженный, Игорь пошел по ней. То, что он увидел в кустах, заставило его броситься к коляске, развернуть ее и помчаться к ближайшему автомату. Он не знал, как по мобильному дозвониться в милицию. «Значит, у нас снова труп», — констатировал Алексеев, осматривая искромственное тело высокой брюнетки. «На сей раз мы знаем ее личность». На Серченко было страшно смотреть. Лицо его покрывало мертвенная бледность. «Ты ее знаешь?» Юрий вложил в свой вопрос как можно больше удивления. На трассе она была известна как Лола. Каждое слово давалось оперативнику с трудом. «Проститутка», — сказал майор. «Значит, все же это маньяк». Алексей опустился на лавочку. «Я видел ее вчера». Юрий поднял белесые брови. «Да? И где?» «Дома у Артура Сазонова. Она пришла к нему и к Карине в гости». Во взгляде Алексеева отражался все больше интерес. «Она слышала, о чем вы говорили с Артуром?» «Не должна была», — отозвался Серченко, но как-то вяло. «Если только парочку последних фраз, но вряд ли они были так уж важны». «А для нас важна каждая деталь», — не согласился с ним майор. «А значит, ты познакомился с ней только вчера?» «Нет», — капитан покачал головой. «Она была первой, кого я встретил на трассе, когда поехал к путанам расспрашивать их о Линде. Она и ее подруга Пегги». «Эту Пегги мы обязательно допросим», и... Алексеев оборвал фразу. К ним спешил старший лейтенант Витя Климов. «А вот это я нашел в кустах». Перед взорами изумленных оперативников предстала толстая золотая цепь с массивным крестом. Крошечные бриллиантики, искрившиеся в лучах солнца, напоминали росинки. «Упакуй», — дал команду майор и повернулся к Серченко. «Это украшение Лолы?» Алексей пожал плечами. «Вчера, во всяком случае, на ее шее этой цепочки не было». Начальник хмыкнул. «Ты такой наблюдательный? Когда дама в сильно декольтированном платье, подобную красоту невозможно не заметить», — в тон ему ответил Серченко. «Но это ничего не значит. Девушка могла нацепить ее, собираясь на ночное свидание». «В конце концов, ее мог потерять кто-то другой», — вставил Юрий и переглянулся с Серченко. «Это скорее мужская цепочка», — предположил Серченко, что если Лола сорвала ее, сопротивляясь убийце. «Если это так, девочка нам очень помогла», — вздохнул Юрий. «Надо найти хозяина цепочки. Такую вещь не каждый может себе позволить». Ведь Климов отошел в сторонку, но не уходил, прислушиваясь к их разговору. По его веснушчатому лицу было заметно, мужчина хочет еще что-то сказать. «Ну», — повернулся к нему Алексеев, «не стой, как девица на выданье». Климов вытащил из кармана пуговицу, уложенную в полиэтиленовый пакет. «Вчера я еще раз осмотрел место прошлого преступления и нашел вот это, под дикой яблоней». Серченко повертел в руках пакетик. «Она тоже золотая?» «Я решил сначала показать вам. Вдруг вы сочтете, что находка не имеет отношения к делу». Алексей похлопал его по плечу. «Запомни, любая бумажка с места преступления важна для следствия. Кстати, ты нашел эту пуговицу, тебе с ней возиться. Когда эксперт проведет нужные манипуляции, ты побегаешь по магазинам и постараешься отыскать владельца цепи. Все ясно?» «Так точно». Эксперты уже заканчивали свою работу, труп уложили на носилки. Старший судмедэксперт Семен Яковлевич Бородатов подошел к майору. В прошлый раз мы обратили внимание, что рядом с трупом Линды остались следы женских туфель на шпильке. В этот раз возле кустов, где лежала убитая, в земле тоже много проколов женским каблучком. Проведем экспертизу? Алексеев потер переносицу. Женщина-убийца? А почему нет? Удивился Семен Яковлевич. Тем более категория убитых социальная. Ну, сами понимаете, тут и ревность, и зависть, и злость. Что ж, задумчиво проговорил начальник, а вам и карты в руки. И, повернувшись к капитану, повторил. Отыщи эту Пеги. Думаю, она расскажет нам много интересного. Во всяком случае, мне так кажется. Выехав с места преступления на своей старенькой машине, Алексей не знал, куда ему податься. Конечно, отыскать Пеги нужно во что бы то ни стало, и чем быстрее, тем лучше. Однако где искать ночную бабочку ранним утром? Разве что в постели. Но оперативник понятия не имел, где обитают подобные создания. К счастью, ему повезло. Пеги сама позвонила на его мобильный. «Это Алексей?» Он не узнал ее взволнованный голос и уточнил. «Кто меня спрашивает?» «Это Пеги. Вы оставили нам с Лолой свою визитку, и подруга отдала ее мне». Оперативник с облегчением вздохнул. «Мне необходимо с тобой встретиться. Я жду вас в татарской кухне». Маленький ресторанчик, расположенный почти в центре города, пользовался популярностью. Здесь вкусно кормили, и любители плова, чебуреков, интыхов и мантов буквально дневали и ночевали в этом заведении. Цены могли порадовать любого клиента, как ароматный горный чай, который хозяин лично готовил для посетителей. Серченко припарковал машину и вошел в ресторан. Девушку он увидел сразу. Ее бледное лицо пятном выделялось на фоне темно-синей стены. «Здравствуй, Пеги». Он протянул ей руку, и она вяло пожала ее холодными пальцами. «Разговор наш вряд ли будет коротким, и поэтому давай-ка что-нибудь закажем». Она покачала головой. «Я не голодна, и не называйте меня больше Пеги. С прежней жизнью покончено. Мать дала мне имя Люба, и с сегодняшнего дня я возвращаюсь к нему». Девушка вдруг прижалась к плечу Сирченко. «Не одолжите ли вы мне немного денег на билет до Симферополя? Я хочу уехать в родную деревню. Эта жизнь не принесет мне счастья». Алексей вспомнил о недавно полученной зарплате. «Сколько тебе надо?» 100 гривен». «Это не проблема». Официант в восточном халате подошел к их столику. «Что желаете?» 2 порции чебуреков и полный чайничек горного сбора». В этой забегаловке обслуживание не заставляло себя ждать. И вскоре перед милиционером и проституткой дымились ароматные чебуреки. Люба Пеги втянула их аромат своим вздернутым носиком. «Пахнет потрясающе». Сирченко придвинул к ней тарелку. «Угощайся, тебе нужно поесть». Она взяла ножик и вилку. «За последнее время вы единственный человек по-настоящему по мне». Он усмехнулся. «Тебе так кажется, мир не без добрых людей». «Нет, нет». Она замотала головой, и по ее полным губам потек сок. «Вам от меня ведь ничего не нужно». Любая хихикнула и смутилась. Алексей пожал плечами. «Это как посмотреть. Мне нужна правда». «Я все скажу». Пеги подавилась и закашлялась. «Только помогите мне уехать отсюда». «Мы же все решили. Итак, о чем ты хотела со мной поговорить?» «Лола действительно убита?» Девушка вся сжалась, словно надеялась услышать другой ответ. «Она убита и весьма жестоко, Люба». Маленькая белая рука смахнула слезу со щеки. «О, Боже!» «И ты знаешь, кто это сделал?» Сирченко не собиралась торопить события, однако поведение любого человека непредсказуемо. Путана помолчала. «Ее убил Сазонов, не так ли?» Немного надавил он. Люба задрожала. «Если он узнает?» «Он не узнает», — заверил ее оперативник. «Ему давно пора сидеть в тюрьме, я помогу ему там оказаться». Широко расширенными глазами проститутка посмотрела на своего собеседника. «Он способен вывернуться. Одно преступление уже сошло ему с рук». «Ты имеешь в виду его жену?» — спросил Алексей. «Видишь ли, это дело вел человек, мечтавший поскорее от него избавиться. Что он и сделал. Теперь эти документы у меня, а я ненавижу молодчиков подобного рода». Девушка всхлипнула. «Артур заслуживает тюрьмы». Сирченко придвинулся к ней. «Он же убил Линду, верно?» Длинные накрашенные ресницы девушки затрепетали, как крылья бабочки. «По крайней мере, так считала Лола». «А откуда она узнала?» Люба вздохнула и решилась. «Когда-то они с Линдой были близкими подругами. Маша, то есть Линда, делилась с Лолой». Сирченко налил себе чаю и с наслаждением отпил глоток. «Как Линда очутилась здесь? Ее вызвал Артур?» «Да, но не сразу». Люба тоже взяла чайник. Они знакомы с детства, и Сазонов обещал жениться на ней. Однако у обоих не было ни гроша, и Артур отправился завоевывать Южноморск. Ему удалось втереться в доверие к одному криминальному авторитету, который занимался организацией проституции и распространением наркотиков. Сазонов сам рассказывал Линде, как он поставлял девушек для продажи в сексуальное рабство. Он ездил по деревням, предлагая им работу в городе, хорошие деньги. Так попалась и я. Знаете, в нашем поселке люди либо спиваются, либо живут в крайней нищете. Мать сама снарядила меня, доверив мое будущее симпатичному парню. Он сказал, что я буду работать официанткой в кафе. Алексей опустил голову. Дальнейшая жизнь Любы покатилась по известному всем сценарию. Когда я приехала сюда, меня заперли в каком-то доме. Нас там было много. В основном девчонки из неблагополучных семей. Их-то искать никто не будет. Впрочем, среди них попадались и приличные девушки. Сазонов караулил их возле школы колледжей. Ловил на дискотеках, а потом с подельником, имевшим машину, отвозил в этот дом. Мне запомнилась Таня, симпатичная девушка из обеспеченной семьи. Она поведала, что познакомилась с Сазоновым на дискотеке. Он очень красиво за ней ухаживал, щедро угощал. А потом предложил довести ее до дома. Конечно, она согласилась, но вдруг парню позвонили друзья, попросившие на секунду заглянуть к ним в гостиницу. Там ее удерживали 5 дней. Насиловали, били, издевались. Трижды она пыталась сбежать, однако ее ловили и наказывали. Наконец, бедняжка сдалась. «И сейчас она промышляет на шоссе?» — спросил Алексей. Личико Любы сморщилось. «Нет, она повесилась». Прозрачные крупные слезы закапали в ее чашку. Серченко протянул ей платок. «Держи, он чистый». Пегги громко заревела, размазывая по лицу косметику. Оперативник погладил ее по плечу. «Успокойся. Он не достанет тебя. Если хочешь, прекратим этот неприятный для тебя разговор». Люба смотал головой. «Нет, я скажу все, что знаю. Лолу он тоже заманил хитростью. Они с товарищем просто прикрепили шашечки на машину и организовали охоту за девушками, представляясь таксистами. Моя подруга не испугалась позднего времени и 2 молодых парней. Ей срочно нужно было попасть домой. Ее завезли за город и, угрожая ножом, заперли в какой-то избушке. Туда привозили ее первых клиентов, а за неповиновение Лолу жестоко избивали. «Как он познакомился со своей женой?» — поинтересовался Алексей. Люба усмехнулась. «Мальчик в самом начале своей карьеры тоже подрабатывал проституцией. Лиля сняла его в баре и запал на парня после первой же ночи. Деньги у нее были, не хватало только молодого ненасытного тела. И она получила его. А потом мы узнали о ее исчезновении». Девушка крепко стиснула ладони. Впрочем, она должна была исчезнуть. На горизонте появилась Линда, первая любовь Сазонова. Каким образом он уговорил ее поработать на панели, пока решатся его проблемы? Это для меня загадка. Однако парочке нужны были деньги. Насколько я знаю, Лиля отнюдь не набивала деньгами карманы своего муженька. Молодые решили заработать на жилплощадь потом и кровью. Серченко отставил чашку. «Значит, они могли убить ее вдвоем?» Люба задумалась. «Не исключено. Во всяком случае, многие девчонки так считали. Нам стало понятно молчание Линды, когда он ее выгнал из квартиры. Они оба располагали компроматом друг на друга. Но, насколько мне известно, Линда часто обращалась к нему с различными просьбами, и Артур никогда не отказывал. Вероятно, в конце концов, ему все это надоело». «Согласен», — кивнул Алексей. «Чем же Артур помешала Лола? Она тоже решила его шантажировать. Но чем? Если Линда знала подробности гибели Клецковой, вряд ли она рискнула бы поделиться этими сведениями с подругой». Лицо Пегги побелело. «Вы уверены, что посадите его?» «На все 100», — убедительным тоном заявил оперативник. «Видишь ли, трупы имеют обыкновение находиться. Тело Клецковой, если она мертва, обязательно появится, чтобы свидетельствовать против мужа. Однако я постараюсь прихватить его раньше». «Лола видела его в ночь убийства Линды», — прошептала девушка. «Они были вместе. Артура его первая любовь. Потом Лола сказала мне, что впервые за долгое время у нее появился шанс срубить хорошие бабки и уехать отсюда. Хозяин потребовал с нее 12 тысяч долларов за освобождение из рабства. Эти деньги должен был ей предоставить Сазонов». Милиционер похолодел. «Ты сообщила мне очень ценные сведения. Большое тебе спасибо». Обещанные 100 гривен перекочевали в ее пухлую ручку. «Если будут проблемы, обращайся». Серченко достал телефон и набрал номер Алексеева. Впервые Артур Сазанов почувствовал, что поблизости от него запахло жареным. Он решил смотаться, не дожидаясь прихода милиционеров, ведь они не преминут заглянуть к нему. Выбрав время, когда Карина ушла в магазин, несколько дней тому назад она переехала к нему, чтобы не тратить зря деньги, он достал огромную спортивную сумку и начал лихорадочно кидать туда вещи. За этим занятием и застала его неожиданно вернувшаяся подруга. На ее полном лице отразилось удивление. «Не знала, что мы куда-то уезжаем». Он скривился, как от зубной боли. «Уезжаю я, а ты остаешься, моя птичка». Она дернула плечом. «С какой стати? Мы договаривались вместе провести время на Канарах». Он постарался подавить в себе раздражение. «Канары отменяются. Лола убита. И милиция будет здесь с минуты на минуту». Девушка села в кресло и закинула ногу на ногу. «Да? А почему? Ты все-таки прикончил мою подругу?» Его затрясло от ярости. «Идиотка! Я не прикасался к ней». «Тогда почему ты бежишь?» Он сел напротив нее. «Неужели в твоей тупой голове не укладывается, что Сирченко обязательно сложит 2 и 2? Он был здесь, когда к нам в гости приперлась Лола. Она могла слышать наши разговоры и начать меня шантажировать. Разве это не является поводом для убийства?» Девушка ухмыльнулась. «Вполне возможно». Сазонов обнял ее за плечи. «Тебе придется остаться, дорогая, и не вздумай рассказывать им, что я просто сбежал». Она потянулась к сумке. «Я с тобой». «Нет, это небезопасно, ведь меня станет разыскивать и хозяин». «Это меня не беспокоит». Она стала решительно собираться. Артур взорвался. «Я сказал, ты никуда не поедешь. Ты будешь слушать меня», — спокойно парировала Путана. «Знаешь, я тоже думаю, что ты приложила руку к убийству Лолы. Линда ведь была с ней откровенна и наверняка знала, как именно ты избавился от жены. Моя подруга решила нагреть на тебе руки, и ты ее прикончил». Она злорадно усмехнулась. «Так что теперь выбирай. Мы вместе до гробовой доски, или я иду в милицию?» Его лицо посерело. «Сколько ты хочешь, чтобы я никогда больше тебя в жизни не видел?» Ее полные губы раздвинулись в холодной улыбке. «У тебя столько нету. Кажется, кое-что осталось, и я готов с тобой поделиться». Она смягчилась. «Правда?» Он подошел к серванту и достал оттуда шкатулку из дуба. «Вот здесь почти все мои сбережения. Я возьму только на билет. Давай посчитаем вместе, сколько мне удалось накопить». Обычно очень осторожная Карина не почувствовала опасности. Она спокойно подошла к любовнику, и Артур, быстро размахнувшись, сильно ударила девушку шкатулкой по голове. Она упала как подкошенная. Сазонов не стал проверять, осталась ли жива его подруга. «Ты напросилась сама», — бросил он, уходя. «Впрочем, на том свете тебе даже спокойнее будет. Ведь с таким парнем, как я, у тебя постоянно возникали бы проблемы». Когда Сирченко поговорили с Пегги, связался с Алексеевым, оперативная группа мгновенно выехала по адресу Артура Сазонова. Стараясь не попасть в поле зрения глазка в двери, Юрий позвонил, держа наготове пистолет. В коридоре было тихо, никто не спешил ему открывать. «Взламываем?» — спросил капитан одними губами. Алексеев кивнул, нажал на ручку, и вдруг дверь открылась сама. Оперативники ринулись в комнату, хозяина нигде не было. Но в гостиной на полу в луже крови лежала полная девушка. Алексей приложил пальцы к ее сонной артерии. «Жива! Вызывайте скорую!» «Кто она?» — поинтересовался Юрий, удивленно созерцая незнакомку. «Карина», — пояснил капитан, — «очередная подруга Сазонова. Видимо, и она кое-что узнала о его делишках. Вот парень и запаниковал». Алексей хлопнул себя по животу. «Опоздали. Теперь ищи ветра в поле». Его подчиненный был настроен более оптимистично. «Мне кажется, птичка попытается вырваться из города. Надо перекрыть все вокзалы. Денег у этого сутенера еще достаточно». Артур Сазонов стоял на перроне, стараясь не привлекать к себе внимания. Ел пирожок. С утра у него не было возможности выпить даже чашку кофе. И ждал электричку. Парень решил, что подаваться к хозяину и рассказывать ему выдуманную историю о том, почему подчиненному вдруг так спешно понадобилось скрыться, не стоит. Все эти криминальные воротилы повидали разные виды и наверняка предпочтут просто избавиться от него. Сазонов немного поразмышлял и купил билет на электричку в родное железнодорожное. Там у него есть масса друзей, которые иногда приезжали к нему в гости и оставались весьма довольны приемом. Они спрячут его на первое время. В конце концов, есть же еще и родители. Пусть они и пьют, не просыхая, зато сын есть сын, и отец в лепешку расшибется, чтобы уберечь единственное дитя от тюрьмы. На том порешив, Сазон постоянно оглядывал перрон, Если милиция уже вышла на него, обнаружив Карину, или, вполне возможно, ее труп, сводки на Артура есть у каждого милиционера. Даже вон у того молоденького мальчика, который в данную минуту внимательно читает какое-то объявление. Позже Артур понял. Пристальное наблюдение за этим парнем стало его грубейшей ошибкой. Он следил за милиционером, как кошка за мышью. В результате тот почувствовал на себе его пристальный взгляд. И глаза его встретились с глазами Сазонова. Вот тут-то Артуру и надо было потихоньку начать продвигаться к тому месту, где останавливаются первые вагоны. А он продолжал пялиться на мальчишку, как загипнотизированный. И это возымело свои последствия. Молоденький сержант оторвался от доски объявлений и направился к Сазонову. Теперь спасаться бегством было бессмысленно. «Ваши документы», — произнес милиционер. Артур вздрогнул. «Но я же ничего не сделал. Просто стою и жду электричку». Сержант не отставал. «И все же я попрошу вас показать документы». Сутенер сам потом не мог даже себе объяснить, почему он пустился на утек. Ведь именно этого он и не собирался делать. Тяжелая сумка давила на плечо, ноги его стали ватными, и мост над железнодорожными путями Артур преодолевал с черепашей, как ему казалось, скоростью. Молодой милиционер не сразу бросился за своей жертвой. Секунд 10 он стоял в недоумении. Впрочем, с его спортивной подготовкой эти секунды отнюдь не стали спасительной форой для беглеца. На середине моста Сазонова скрутили и уложили лицом на асфальт. На всякий случай сержант надел задержанному наручники и привел его в отделение, постоянно ожидая, когда тот начнет требовать адвоката. Однако, когда Артур вспомнил об этом своем праве, уже подоспела сводка из управления. Сержант прям-таки лучился от гордости. Сам того не подозревая, он задержал опасного преступника.